Третьего надо, чтобы его жители, строители, его созидатели, защитники, его украшатели любили свой город, желали ему добра, счастья, процветания. Замечательно это стремление сделать свой город самым красивым, самым богатым, гостеприимным для друзей и неприступным для врагов. Севастополь сразу замышлялся таким. Архитекторы и вольнонаемные строители, генералы и работающие с утра до утра рекруты, высшие морские чины и торговцы, крепостные мужики и моряки все приняли участие в том мощном первотолчке, который вывел Севастополь в разряд замечательных городов наших. Капитан первого ранга Ушаков на линейном корабле «Святой Павел» прибыл в Севастополь, когда окружающие холмы начали желтеть, приближалась осень. Морскую деятельность, однако, пришлось отложить. Севастополь строился, и каждая пара рук была на счету. Команда линейного корабля почти вся оказалась на берегу. В те осенние дни русские моряки возводили пристань, были заняты на строительстве домов, складов, казарм. Бережно поддерживая тонкие стволы, высаживали они вдоль наметившихся улиц города яблоньки, каштаны, белую акацию. На стройках и складах, в возводимых помещениях и трапезных, везде успевал тогда организованный, энергичный командир Святого Павла. 1786 год промелькнул в делах строительных и непрерывных экзерцициях на корабле. Служители учились выходить на ветер, ставить в жестокую качку паруса, распознавать сигналы. В Севастопольской корабельной эскадре под командованием капитана первого ранга Марка Войновича все негласно признавали, что на Святом Павле самый расторопный, дисциплинированный и умелый экипаж, самые четкие, понимающие, знающие свое дело командиры, самый неугомонный, бдительный и энергичный капитан. Признавали негласно, ибо Марк Иванович считал, что вышеуказанные достоинства принадлежат лишь ему. Ушаков сделал все, чтобы Святой Павел стал лучшим кораблем в эскадре. Участвовал он и в практических плаваниях, приучал офицеров и служителей к эволюции в разных движениях. Однако в чинах пока повышались другие. Командовать наличной севастопольской эскадрой портом заступил Войнович, ставший в 1787 году контр-адмиралом. Старшим членом Черноморского адмиралтейства назначили капитана первого ранга Николая Семеновича Мордвинова, получившего звание контр-адмирала. Потемкин, Новороссия и флот готовились к встрече императрицы. Ее должны были встретить собственные адмиралы. Начало Второй войны с турками. Неизбежность войны не была столь очевидной в России в 1787 году, да и блистательная поездка Екатерины на юг подтверждала это. Потемкин требовал проявлять дружелюбие к турецким капитанам, дипломатам, купцам. Были отданы распоряжения, что с ними следует обходиться сколь можно ласковее, уклоняясь от малейшего повода к распри и оскорблению, оказывая при том им всякую справедливость и снисхождение. Однако уже с середины 1787 года из Константинополя от русского посланника Булгакова шли крайне тревожные сообщения об активной деятельности при дворе антирусской партии, возглавляемой великим визиром. Султан вел себя нерешительно, не откликался на призывы выступить в поход, однако посол считал, что сторонники визира спровоцируют где-нибудь на границе, скорее всего, у Очакова, драку. И, сложа вину на нас, вынудит двор к войне. Старший член Черноморского управления контр-адмирал Мордвинов отдает распоряжение приступить к срочной подготовке обороны Севастополя. Вход в бухту был закрыт старыми фрегатами и бомбардирским кораблем, что превращен в плавучую батарею. Второй и третий отряд Черноморского флота под командованием капитанов бригадирского ранга Алексиана и Ушакова после плавания у берегов Крыма 1 августа возвратились к Севастополю и встали на внешнем рейде. Был отдан приказ принять на кораблях полный припас снаряжения и воды. Мудрый и всевидящий Яков Иванович Булгаков шел на заседание дивана, понимая, что случилось непоправимое. Возобладала партия войны. С истерией в голосе великий визир потребовал возвратить Крым, отказаться от Кучук-Кайнаджирского договора, запретить Черноморский флот России, иначе усталым в эти дни сжигались все секретные бумаги, отправлялись последние сообщения в Петербург, Херсон, Кременчук, Но твердым голосом Булгаков отверг требования и тут же был припровожден в страшный семибашенный замок Едикуле, предназначенный для врагов султана. 9